Я еще давеча, когда с тобой разговаривал, картинку, как иконку, нарисовал. Но кое-что совсем пустяк, и они у нас в руках. В этом я уверен. Где советуешь их искать? У речки Серой. Поздно, нету их тама. В тереме, где живет теперь княгиня Анна, нету. И вдруг при неторопливом рассуждении Малют осенило. А что ты искал в царевом ларце? Старуху с клюкой. Разве она туда поместится? Нет, конечно. Я искал бронзовую табличку, изображавшую старуху с клюкой. Ах, вон оно что! Григорий Лукьянович опять почувствовал трепет гончий, вновь взявший след, и нашел. И что там было написано? Старица под рисунком, а на оборотной стороне я не поглядел. И отдал заговорщикам, нет, положил обратно. Григорий Лукьянович сполз с обтрепанного царского трона, прошел с несколько раз быстро, что-то соображая, и повеселел. «Счастливый ты человек, Евстафий, ибо дурак! Развяжите его, ребятки, ступай! Но помни, никуда тебе отсюда дороги нет. Понадобишься, призову, бежать отсюда некуда, а сболтнешь кому, все ж между ног оторву, понял? Уйду в молитву и пост!» — пообещал скороговоркой несчастный и запуганный протопоп. На пустынном тюремном дворе, в сером осеннем пространстве, кружились одинокие бледные снежинки. Отцу Евстафию было так тяжко, хоть в петлю лезь. Но он понимал, что это еще более великий грех, чем его подлое предательство. На ум только шли все мерзкие стороны его окаянной жизни. Вспомнилось, как он разворовывал храм Святой Софии в Великом Новгороде. Являлись еще более гадкие картины. Но, выйдя за тюремную ограду, протопоп неожиданно успокоился. А ведь он ничего такого не сказал. Про летающего человека не поверили. А что про англичан, так это ж наши супротивники? Тимошу блаженного не выдал. Максима Грека, царство ему небесное, тоже. Монаха Памбу совсем не упомянул. А ведь мог бы. Про боярина Рефу злобный карлик и сам догадался. «Слава Богу! Слава Богу!» — произносил Евстафий про себя. И побрел, почти успокоившись, неторопливо обратно, в Александровский замок, в свои уютные покои, благословляя редких встречных прохожих. Почувствовал голод и вспомнил, что у него на печи теплится чугунок со щами наваристыми, а в серебряном поставце с дверкой есть и пироги с ливером, и орехи на меду, и клюквенный квас. Потерял протопоп счет времени, что начался Филиппов пост. Глаз подбит, ухо ноет, а зато зубы целы. А что главнее, размышлял он благостно про себя, об усекающем мече абсолютно забыл. Как только духовника вывели, Малюта закричал: «Максимка! Они в наших руках! Не утекут! Заплутают! Спускайся в подземную конюшню! Запрягай лошадей! Вторую повозку со стрельцами! Мигом, тятя!» — последовал радостный ответ. «За государем побегу!» И Григорий Лукьяныч вышел в другую дверь. Глава 30. У речки Серой. Утром 13 ноября Бомелий доложил государю, что царица Марфа скончалась. Иван даже не стал вставать с постели, не пошел поглядеть, отвернулся к окну. С вечера уже все было ясно. Царские побитухи, принимать не только рода, но и смерть входила в их обязанности, омыли тело усопшей, нарумянили лицо и облачили в дорогие одежды. Они хотели перенести труп в ледник под криптой Алексеевской церкви-колокольни, однако английский доктор не велел, пояснив, что в пределе пред алтарем достаточно прохладно. Потомственные государевы гробовщики Поляновы, отец и сын, сделали замер,